Долго смотрел митрополит Киприан на Владимирскую из Ельца. Пытался представить, как на нее смотрел, что видел в ней Тамерлан. Большим мастером был неизвестный иконописец. Со скрупулезной, дотошной точностью скопировал он икону. Абсолютная копия. Сколько Киприан не видел списков с Владимирской, точной копии сделать никто не мог, ибо невозможно скопировать эти глаза, этот взгляд, проникающий, успокаивающий и взыскующий вместе. Причем все эти три качества на самом высшем, недоступном для любой кисти уровне. Ибо, как ни манипулируй красками, геометрией линий и точек, из которых составляется изображение, как ни изыскивай соотношение цветов, как ни вымучивай из себя всего мастерства, знания движения выражений лиц человеческих, никогда не положить тебе того единственного штриха, той единственной точки, которая сделает изображение женского лица единственным вселенским ликом Девы Богоматери. Но нету в природе того штриха, той точки. Ни при чем здесь любое мастерство. И чтоб снизошел на штрих, на точку, тот дух, творящий из лица святой лик, нужна сверхмолитва, нужна рука евангелиста Луки, смотрящего на живую Матерь Божью. И вот неизвестный это сделал. Или так Киприану казалось, ибо очень ему хотелось сейчас увидеть то, что присутствовало только у Владимирской. Ее единственность, ее вселенскость – это сама Богородица. И только мы, русские, эту вселенность видим, воспринимаем. Вообще, само то, что иконы вообще есть, что ими переполнена русская земля, воспринималось сейчас как чудо, как вселенская богоизбранность того чудо-понятия «Святая Русь», которому беззаветно отдался служить митрополит Киприан и частью которого себя считал. Он зашторил окно, зажег свечу перед ликом и встал на колени. Маленькое узенькое пламя походило на желтую самосветящуюся кисточку и пятно тусклого света на Богородичьем лике. «Пресвятая Богородица, спаси землю русскую!» – прошепталось тихо. Тихо, но страшно. «Пресвятая Богородица, спаси землю русскую!» – воплем взывающим, шепотом прошептанным. И вот уже не тусклое пятно на лице, а будто светящийся тоннель протянуло теперь от ослепительного лика к шепчущим губам Киприана. Никуда, конечно, не выйдет он из своей кельи и ни с какой плеткой не пойдет по Москве. Не оторвать от себя молитвенный тоннель, соединяющий с Царством Небесным и Царицей Его. Каждой клеткой тела своего, каждым нервом мозга своего, каждой незримой стрункой души своей осознал Киприан, что вот сейчас только, впервые в жизни и, возможно, в последний раз, пробуждается в нем то, что и называется молитвой. Это тоже дар. Дар на малое время, ибо не может обычный человек вынести этот дар долговременно. Вырвется, распадется душа от такого напряжения. Великий старец Сергий молился такой молитвой каждый день. Но то Сергий. Нет его больше. Как нет? Давай, батюшка Сергий, рядом ты сейчас, с той, к которой я обращаюсь. Помогай. Пытался Киприан. Все время пытался устроить в себе непрестанную молитву, но каждодневные митрополичьи дела, постоянное дерганье со всех сторон, непрестанное общение с людьми ломали непрестанность молитвы. Привычка вникать в каждую мелочь, в любой обыденной текучке искать и находить не мелочь, даже Иисусову молитву приглушала. Невозможно оказалось вникать, думать, говорить, делать и молиться одновременно. И только когда до любимого своего подмосковного Голенищева добирался, только там мог уединиться. Да и то, только на считанные часы. Только там чувствовал себя монахом. Там размышлял в тишине, как понять, объять и соединить с архиерейским своим служением слова великого Исаака Сирина. Без удаления от мира никто не может приблизиться к Богу. Удалением же называю не переселение телом, а устранение от мирских дел. Добродетель удаления от мира состоит в том, чтобы не занимать миром ума своего. Это ведь про монахов. Какое уж тут не занимать ума своего миром. Но если отнят миром огромный пласт от монашеского молитвенного дела при архиерейском служении, то это явно и безусловно. Такова воля самого основателя церкви. Разрешает он монаху, если надет на него архиерейский клобук, занимать ум свой миром, и по слабу дает молитвенно-аскетическому деланию. Но уже за архиерейское служение так спросит, как ни с кого ничего не спрашивает. И если хоть крупица этого служения не по совести, не радива, не продумана до конца и со всех сторон, если, взвешивая решение, хоть что-нибудь упустил и не в ту сторону рассуждения повел, если важное за неважное принял и наоборот, если Божий дар с яичницей спутал, если Божью волю не распознал и свое решение под нее подстроил, а возможность распознавания воли его дана им, коли он на дело подвиг и панагию архиерейскую вручил. Вот тут-то и молись, от всего отрешись, не ленись, спрашивай. Ответит. И если хоть в одном из этих «если» промашку дал, никакой пощады. Там, в трясине преисподней, среди огня чада вечных, тоски и страха, быть тебе в самых нижних рядах. А на голове твоей языческий жрец будет стоять, и участь его легче твоей будет. Крест тяжек, архиерей, не жди поблажек, как говорит князь Данила. Как только пришло окончательное познание этого, осознание до самого дна души, так пришли жалость и прощение к двум главным врагам своим, наглому беззаконнику Митяю, рвавшемуся в митрополиты, и еще более наглому обманщику, дружку Митяевому, архимандриту Пимену. Последний таки дорвался до митрополитчего сана через подложные грамоты. Оба страшно, не по-людски кончили. Искренне и истово каждый день молился Киприан об их успокоении. А уж натерпелся он от них и за них, как кабан между волками, и рылом, и клыками, как сказал князь Данила. И сам Данила среди тех волков побывал, и он гнал Киприана. Да было, что и били его, и в тюрьму заключали, и из Москвы выгоняли москвичи, Митяем подговоренные. И от самой верховной власти понапраслину пришлось терпеть, что не сторонник он Литвы, коим он отродясь не был. Много чего было, то в Киеве приходилось оседать, то в Константинополе судиться. До отчаяния, до озлобления только шаг был. Не позволил себе тот шаг сделать. Чувствовал правоту свою, законность своего поставления и молился тогда, как никогда. Тогда и понял, что такое есть скорбь, на человека свыше насылаемое. А только так и понимал он тот ужас, что скрутил тогда его жизнь. Мечом и щитом только в бою владеть научишься, а меч в огне горна не побывавший — это не меч, азбучная истина. Но что это истина, только через личную шкуру понимается, когда она сквозь скорби продирается. И про смирение только такие вот мытарства дают ответ, что оно такое. Все святоотеческое, читанное про смирение и смиренных, замечательно. Глядишь в глаза игумена Сергия, и плакать хочется. Нет в них ничего, кроме смирения и любви. И чувствуешь совершенную их недоступность для себя. Сколько ни почитай, сколько ни гляди. Но когда тебя, законного митрополита, предназначенные для тебя посомые, за панагию хватают, да с метлами на тебя выходят, такая обида поднимается. И тогда понял, если обиду не выгнать из себя, причем так гнать, как вот сейчас тебя метлами гонят, можно уезжать из этой страны и отказываться от митрополии. Не думал Киприан ни уезжать, ни отказываться. Однако послание сердитое, сбивчивое, написал Сергию. Все справедливо написал. Но тяжко было на душе, когда представлял, как читает его послание Сергий и плачет. И чувствовал на себе, будто тоннель молитвенный от Сергия, сквозь бушующие напасти напраслины. Тогда и решил твердо выжигать обиду. Всю молитву, какая есть, на это направил. Тогда и увидел сквозь Сергия в тоннель. Тогда и осознала до конца, проколотое обидой сердце, всю огромность, всю грандиозность глыбы горы под названием смирение и недоступность, неприступность ее вершины при проколотом сердце. Смирение — это не болтание щепкой на волнах обстоятельств, не унижение, подчиненное сильному, не вынужденная линия жизни слабовольной, себя неуважающей души. Смирение — это целенаправленное действие от осознанно принятого твердого решения каменной воли. Безволие и смирение — это вода и огонь, вместе им не жить. Смирение — это высшее достижение всех, что есть вместе взятых творческих возможностей, что заложены в нас Создателем. Смирение — это сила, необоримая ничем. Вера, которая горы сдвигает, стоит на покаянии. Горы оно двигает. Позыв к покаянию – это начало веры. Покаяние же рождается из зернышка смирения. Воля безоглядная, разум от гордыни просвещенный, душа, наполненная жаждой очищения – это почва, зернышко питающее. Взрастая и крепчая, все это вместе образует пирамиду духа, на вершине которой святость. Все это известно было. Но только чувствуя через тоннель Сергиев плач молитву, оттуда, с вершины, чувствовал, что тает плавится игла обида, проткнувшая сердце. Тает и вытекает. И когда новой напраслиной облили его, что де сбежал он из Москвы во время Тахтамышева погрома, то просто плакал, не оправдывался. Погром был страшный. Сожжено и разрушено почти все. 24 тысячи трупов лежало в развалинах Москвы, когда вернулся он туда из Твери. Неделю целую погребали их. Не сбежал он из Москвы и не струсил. Не смерти боялся Киприан. Боялся оставлять посомых своих, государство без архиерейского окормления, без митрополичьей власти. Без них смерть Святой Руси. И вообще, самое страшное для этого народа, частью которого он уже был, это безвластие. Никакой погром не страшен. После любого набега отстроимся, если есть власть княжеская и митрополичья духовная. Они разделены, но каждая независимо делает свое дело. Таинственность и непостижимость их нераздельности и независимости, их совместного бытия действия, осознал, прочувствовал сразу, когда при первом появлении на этой земле, думал, торжественно встретят, начали с него, будучи и босумые, облачения сдергивать и метлами. Всего лишь 6 лет назад все улеглось, утряслось и окончательно оформилось в сознании посумых и великокняжеской власти, что именно он, митрополит московский и всея Руси. И ему мирить ссорящихся князей, защищать обиженных, благословлять на войны, гасить упразднять церковные смуты. А смуты эти волнами идут. Один раскол стрегольников чего стоит. Начали с того, что, мол, духовенство предано корысти, и поэтому де таинства им совершаемые недействительны. Окончили полным отрицанием таинств. Да только так и бывает, что и за усопших молиться не надо, потому что воскресения мертвых нет. О как! Это на Святой Руси-то такие вот волны. И все волны с запада. Стрегольники из Псковщины. А с Новгородом непереходящая морока с его вольностью-самостийностью. Пора уж понять им, что никакой вольности-самостийности не будет у них. Вся Русь под Москвой будет. Так все никак не унимаются. Заерепенились совсем недавно насчет прав митрополита на церковный суд в ихнем Новгороде. Даже сам в Новгород ездил, увещевал подчиниться. Ни в какую. Только войсками удалось их унять. И Василек, молодец, скалой встал на его стороне. И вот теперь Тамерлан. Пресвятая Богородица, спаси землю русскую! Устремился в светящийся тоннель уже крик его, а не шепот. И увидел он, хотя глаза его были закрыты, что принят его крик. И от лика, от глаз его взыскующих, пришло отдачи нечто, чему нет определения ни в каком языке человеческом. Чего нельзя определить, о том не надо говорить, как сказал бы князь Данила. Однако можно определить. Это крик его, облагодаченный Духом Святым, отразился от лика и ударом вернулся. Значит, и Отец Небесный тут. Только от него Дух Святой исходит. Живой лик, от которого тоннель светящийся протянулся, он попросил. А если он просит, дается все. Но чтобы он попросил, вот так к нему надо возвопить. Как возвопил сейчас он, митрополит московский и всея Руси Киприан, все свое личное из себя выбросив и превратившись всем существом своим в этот молитвенный крик-порыв. Страшен был удар отразившегося облагодаченного потока. Давящая, ломящая боль прошлась волной по всему телу. Она вышибала все остатки того своего личного, что неизбежно оставались еще, ибо невозможно личным усилием вышибить из себя все, все личное, что мешает созерцанию и пониманию того, что тебе сейчас дано будет, что ты просишь. А понимаешь ли ты, что ты просишь? Обдало сразу после удара все очищенное этим громом вопросом. А тело все в каменном оцепенении. не нужно сейчас тело. Нету его. Да, теперь понимаю. Выдохнулась слезно и сокрушенно из бестелесного, очищенного разума. Рассыпался гром вопрос в очищенном разуме на миллиарды составляющих, суть и громкость которых были такие же, как и то, из чего они образовались. Каждой бестелесной клеточке досталась своя составляющая. О, Господи! Утиши волны благодати Твоей. Да, понимаю. Спаси землю русскую. Спаси. Огромность, многогранность и в то же время предельная простота. Простота, у которой нет никаких составляющих. Однозначность, единственность всего этого всеобъемлющего, грандиозного слова. Спаси. Только этим словом молиться надо. Только об этом просить. От чего спаси? От кого спаси? От копыт коней Тамерлановых? Давно забыт Тамерлан. При чем здесь Тамерлан? При чем здесь любая напасть земная? Давно забыт? А как это? Давно. Что такое давно? Да ведь нет же времени в царстве, там, где ты царица. И я сейчас в нем. Дай его всем. Всем моим посомым этого прошу. Нет, требую. Я, митрополит московский Киприан, ты меня посадила домом своим управлять. Так дай же им всем, всем, кем я управляю, жить в этом царстве, где ты царица. Спаси, да будет воля твоя. Вот то главное, что понимается сейчас, перед тоннелем благодати стоя. Воля твоя во всем, без обиняков, без толкований, без всего нашего дурного мудрования. Что Бог не делает все к лучшему и только так. И если такова воля Сына твоего, чтобы растоптан был дом твой земной, святая Русь, и жители его прекратили свою земную жизнь, то да будет так. И никаких вопросов нет и быть не может, почему так, коли такова воля его, твоего сына. Но спаси, спаси жителей дома твоего, вознеси их всех в твое царство, всех до единого. Никто из них, и я в первую очередь, не заслужили того. Но ты все равно вознеси всех. Меня оставь, ибо из всех недостойных я самый недостойный, пастырь их. Но всех остальных вознеси. Возвращалось тело, отпускало каменное оцепенение. Уходил в кисточку пламя светящийся тоннель. Тусклое пламя свечки горело перед Владимирской иконой. Владыка, прости уж, что тереблю тебя так. Владыка, видишь меня? Слышишь меня? Что? Киприан увидел склонившегося перед ним келейника. Владыка, который день уж на коленях стоишь. Аж подойти к тебе страшно. Благослови слово молвить. Говори. Помоги подняться. Затек. В Москву, владыка, входит Царица Небесная, Владимирская. Уже к Кучкову подходит. Вся Москва на улицах. Ух. Ой. Подержи-ка. Шатает. Звонят-то как. Набат? Беги, скажи. Пускай на трезвон переходят. Красным звоном встречать Царицу Небесную. Раздался удар в дверь, и в келью ввалился звонарь с Успенского собора. Аж вскрикнули митрополит и келейник. «Владыка! Огонь на вышках! Без дыма!»